Глава 9. Для меня неестественно называть Юлика как-то иначе, хотя если бы я был знаком с ним лично, то наверняка обращался бы к нему только пан Юлиуш и раскланивался бы с ним с полным к нему уважением. Но он существует для меня лишь в качестве молодого человека из бабушкиных рассказов, обрывка фотопленки с видом Лисовского сада, собрание занимательных историй, ко всему прочему, нескольких сотен, а может даже тысяч страниц перевода французских романов. Мои воспоминания о Юлике должны были бы идти лишь после воспоминаний об Адике и до воспоминания о Зигмунте, моем дедушке. Кроме того, есть еще несколько мужских имен, которые бабушка произносит с такой же любовью, с какой когда-то произносили названия нескольких любимых отелей – в Биарице или Мариенбаде. Ну да бог с ними. Адик был поэтом и первым бабушкиным женихом. Он завоевал ее эффектным штурмом с литературного фланга, то есть посвящал ей серьезные стихи, изобиловавшие изысканными сравнениями, византийской роскошью, именами забытых божеств и мифических существ, а потом публиковал эти стихи в серьезных журналах. Окруженная кучкой подружек, бабушка с румянцем на щеках читала в школьных коридорах эти серьезные стихи, напечатанные в серьезных журналах. Дело было в те времена, когда печатное слово еще имело какой-то вес. Им было легче, чем сегодня, убить, соблазнить или воодушевить. А поскольку печатное слово отзывалось в душе у Ляли Бенецкой звучно и ярко, да и была она, как уже говорилось, эдаким столпом, кариатидой келецкой культуры, то ее очень скоро стали видеть в обществе низенького невзрачного студента с популярной тогда прической. Правда, на ее популярности позже поставил крест его тезка, один австрийский художник столь же невзрачного вида. Потому что, понимаешь, Адик был из бедной, но очень бедной семьи. Отец его работал на железной дороге, мать ишачила по дому. Занимали они две комнатки в избушке путеводного обходчика, потому что отец, кажется, был как раз обходчиком. В одной комнатушке ютились родители и три сестры. А во второй Адик, потому что Адик был гением. У него должно было быть свое место для работы, тишина и покой, и весь дом ходил на цыпочках, когда Адик читал немецкие романы, писал или переводил. Но когда он поехал учиться в Варшаву, его родители, и так уже порядком вылезшие из кожи, продолжали из нее лезть, чтобы поддержать сына материально. К счастью, жил он у приятеля за даром. Ну, не так, чтобы совсем за даром, а за уроки немецкого, которые он знал блестяще. Приятель был хороший человек, но умом не блистал, а потому смотрел на Адика как на икону, носил ему книги, готовил еду, убирался по дому. И в итоге, по собственной воле, сделался чем-то вроде его прислуги. Разговаривали они между собой исключительно на языке Гёте, поэтому я их не очень понимала, но по тону и по тем нескольким словам, которые сумела выловить из их изысканного диалога, в котором были задействованы все грамматические формы с особым акцентом на повелительное наклонение. Я поняла, что Адик довольно подло обходился с этим то ли Казиком, то ли Тадыком. Потом, когда я уже рассталась с Адиком, я не раз видела того паренька в городе, бледного, сгорбленного, окидывавшего всех каким-то неуверенным, суетливым взглядом. Слышала, что он покинул Варшаву, но точно о нем ничего не известно. Когда я уже рассталась с Адиком. Расставание с Адиком было неизбежно. И хотя бабушка продолжала читать в серьезных журналах, посвященные ей стихи, даже вспомнила через 60 лет несколько строчек из траурной поэмы на смерть маршала, имеется в виду Юзеф Пилсудский, о снежном барсе, издыхающем под солнцем за решеткой, и о Танатосе, что ходит по крышам. Но терпеть постоянные скандалы, сцены ревности, истерики с падениями на пол и с битьем головой о паркет не в стиле моей бабушки. Однажды я поехала с ним на бал, а перед этим на спиритический сеанс, которые тогда были в большой моде. Все это столоверчение, медиумы, вызывание духов, цепи рук и тому подобное. Мы сидели с подружками, все рядышком, вокруг стола, на котором лежала круглая салфетка с буквами по ободу, а на ней стояло блюдце. Стол трясся, блюдце вертелось, указывая на нужные буквы, и мы их читали. Спрашивали, конечно, имена наших будущих мужей. Одной выпал Людвиг, другой то ли Антоний, то ли Петр, третий Януш или Марин. А когда дело дошло до меня, блюдце крутилось, крутилось, пока не составило предложение: «Не бойся, малышка, все будет хорошо». Представляешь, как смеялись надо мной подруги. Выходило так, что я или умру старой девой, или стану кокоткой. А потом мы отправились на бал, где Адик в обществе литераторов стал разглагольствовать о том, что в жизни поэта важно только вдохновение, а женщина, муза, лишняя, ибо она исключительно разрядка страсти, оковы на свободе творчества, ну и всякое такое. А все знали, что говорит он это в присутствии своей официальной музы и возлюбленной, пытались как-то утихомирить его, отвлечь от темы. В конце концов, Юлик пригласил меня на танец. Не ревновал меня Адик только к Юлику. Сама не знаю почему. Может, считал его некрасивым. Прижал к себе и прошептал на ухо: «Не бойся, малышка, все будет хорошо». Ну, а потом пошло-поехало. Полетело ураганом, как это всегда бывало в жизни моей бабушки. Во времена ее позднего блеска знакомые называли ее «Ураган Елена» и добавляли: «Не случайно ураганам дают женские имена». Я подождала, пока Адик сдаст все экзамены. При невротическом складе у парня было слабое сердце. А потом сказала ему, что с меня достаточно, что могу приходить к нему время от времени, но чтобы сам он больше ко мне не приходил. Ведь, понимаешь, я-то всегда могу выйти, когда он мне начнет устраивать сцены. А как из своего дома человека выгонишь? И все. Через полгода я встретила его на улице и узнала лишь после того, как он мне поклонился. И тогда я поняла, что у меня все прошло. Когда я сказала, что встречаюсь с одним милым молодым человеком, с Юлианом Рогозинским, мама встала посреди кухни. Она как раз что-то готовила, отдавая приказания прислуге, и, размахивая половником, сказала: «Рогозинский? Рогозинский. Это не тот ли самый болван, который 4 года подряд не мог сдать на аттестат зрелости?» Надо сказать, что в Келецком лицее была такая мода. Парни выпускного класса резали свои форменные школьные фуражки перочинным ножом в мелкую сеточку, а потом сшивали все это толстым розовым отделочным шнурком. Юлик сделал это 2 классами раньше, а еще, ко всему прочему, ходил с тросточкой и носил монокль. Так что моя мама имела все основания думать, что ее дочь втюрилась в кретина. У Юлика были не только обаяние и фуражка, но еще и мама. «У вашей матушки какой-то южный тип красоты. Черные волосы, смуглое лицо. Может быть, пани Рогозинская гречанка или испанка?» Часто спрашивали его. А он, сдвигая шляпу на затылок, отвечал: «Мамочка? А, да, гречанка, конечно, испанка. По одной бабушке Гляубицер, а по другой Брауман. Это он отыскал бабушек-прабабушек в генеалогическом древе. Сама-то мама была в девичестве Кирхнер, так что слишком уж арийкой ее не назовешь. Ну и явных семитских черт у нее тоже не замечалось. Просто высокая, стройная, привлекательная женщина, прекрасные волосы. В очень молодом возрасте вышла за пана Рогозинского, симпатичного, элегантного директора мебельной фабрики. Но с такой родословной, что ой-ой-ой-ой-ой. Вот только забыла, какой. Во всяком случае, прадедом, а может и прапрадедом Юлика был некий Фраже, которого все знают по столовым приборам. Их называют платеры. Это от фабрики графов-платеров, или, если быть совсем уж точной, фражеты. Тот Фраже был обычным мещанином. Он сделал карьеру, породнив свое богатство с бедными, как церковные мыши, князьями мирскими, собственно, с их титулом. Ну а потом Юлик водил меня по разным графиням Красинским в качестве своей официальной невесты. Однажды мы вместе посетили кладбище в Повонсках, могилу этого Фраже, а там на памятнике был такой на фарфоре сделанный снимок. Представляешь, ну просто вылитый Юлик. Те же черты, то же выражение лица. Мы были потрясены сходством. И посмотри, как все удивительно складывалось. С измальства он тянулся ко всему французскому, моментально выучил язык и переводил поэзию уже в гимназии. А вот по математике подкачал. И на выпускном экзамене учитель был вынужден подсказывать ему формулу площади круга. Зато когда сдавал выпускные, за плечами у него уже было несколько публикаций в разных журналах. Так что его как-то там протолкнули. Такое сходство с Фраже, и это его франкофония, невероятно. А пан Рогозинский? Что? Пан Рогозинский, про маму мы уже знаем, а что насчет папы? Нет, я с ним знакома не была. Да что там я, даже Юлик не знал его. По той простой причине, что когда он родился, отца уже не было в живых. Его отец страдал туберкулезом почки, и требовалось хирургическое вмешательство. А хирург попался, к сожалению, то ли старый, то ли рассеянный. В общем, вырезал он здоровую почку, а туберкулезную оставил. Вот пан Рогозинский умер в отцвете лет после нескольких недель агонии, так и не дождавшись рождения сына. Оставшись вдовой этого образца всевозможных добродетелей, мамочка решила никогда больше не выходить замуж, чтя тем самым память безвременно ушедшего. Впрочем, это решение не распространялось на поклонников, которые время от времени у нее появлялись. Видимо, память о муже меньше от этого страдала. А мамочка была женщиной молодой и чрезвычайно привлекательной. Настало время рассказа о Карчевке. Сейчас настанет, потому что бабушка принялась нервно поправлять одеяло на постели и флоксы в вазе. Однажды она как раз принимала кого-то из своих воздыхателей, а Юлик, которому тогда уже было лет 10-12, вошел в спальню и застал ее, как писал Вех, с амантом. Примечание: Вех. Настоящее имя Стефан Вихецкий. Годы жизни 1896-1979. Польский сатирик и публицист. Конец примечания. Шокированный увиденным, Юлик вылетел из дому, в чем был, в одной ночной сорочке, босиком, посреди ночи, и побежал на Карчевку. Такая горочка была за городом. Его только утром нашли, продрогшего, мокрого от росы. Впоследствии у него обнаружились осложнения. ему пришлось проходить курс у психоаналитика. А когда выяснилось, что у Юлика есть невеста, психоаналитик сказал: «Невеста? Очень хорошо. Приведите ее сюда. Посмотрим, годится ли она для вас». И он привел. Сначала я сидела смущенная, но потом разговорилась. «Стало быть, не без причины Гутек рисовал тебя с введением в психоанализ под мышкой». «Не без причины». Наконец, час спустя, психоаналитик говорит ему: «Вам исключительно повезло. Редко встречается такая внутренне организованная личность». Достоинства Юлика не исчерпывались литературными способностями, красивыми губами и исключительным умом. Он еще разговаривал во сне, к тому же стихами, к тому же по одному стишку за ночь, к тому же в алфавитном порядке. Однако в аналах истории остались только вирши на буквы «С» и «П». «Стул бывает шаткий, стул бывает жидкий, не играйте в прятки, за игрой в ловитки». «Перец. Плод довольно грустный, он внебрачный сын капусты». Я не верила, что это он на самом деле так, во сне. Говорит бабушка, удобно расположившись в кресле со стаканом чая. Как пристала наполовину русской, бабушка пьет из стакана, часто с вишневым или малиновым вареньем в розетке. Но как-то раз сказала ему: «Юлик, повернись на левый бок». «Ну повернись же!» «Хорошо, еще разок и еще». И тут он упал и проснулся. «Слегка побитый», — добавляет бабушка с лукавой усмешкой, так что, наверное, не притворялся. Хотя, с другой стороны, что называется, ради красного словца он был готов и на большие жертвы. «Ты знаешь историю про святых?» «Знаешь, наверняка знаешь». Пришла к родителям в гости какая-то дама, страшная святоша, и оставили ее неосмотрительно, наедине с Юликом, моим официальным женихом. Тут он ей говорит: «Вы знаете, совсем недавно я побывал в Риме». Она, вся озардевшаяся в охах и ахах: «Ох, как чудесно! И что же вы видели? Папу Римского? Могилы мучеников? Виа Аппиа?» «Разумеется», — отвечает Юлик, — «и прекрасные памятники, храмы, музеи». «Ах, да, ведь вы человек искусства». «Ну, искусство искусством. Но глубокие религиозные переживания — это все же нечто иное». Дама совсем залилась краской. Хотя, знаете, должен сказать, что именно здесь я столкнулся с неким диссонансом. Да-да, такое тоже возможно. Представляете, казна Ватикана пуста. Святой отец чуть ли не банкрот. Проведение литургии на должном уровне, папский двор, благотворительная деятельность — на все это уходят колоссальные суммы. В связи с этим у кого-то из кардиналов родилась идея, которая после колебаний, правда, непродолжительных, была принята. Так вот, кинозвезды могут откупить себе рекламные места, причем на алтаре. Дама бледнеет. «Конечно, чем популярнее святой, тем цены выше. Апостолов распродали, что называется, с лету. Евангелист Иоанн отошел к Валентино. Святая Тереза Грети Гарбо, наша Пола Негри взяла себе Марию Магдалину, Лилиан Гиш — святую Екатерину, а Кларк Гейбл — святого Себастьяна. И знаете, когда ходишь по этим римским храмам, и в каждом алтаре какая-нибудь звездочка, звезда или звездище, это, в общем, мешает молиться. Даже если мы знаем, что обращаемся с молитвенной просьбой к святому Фаде Иуде, а не к Эрлу Флину». Все это он произнес с каменным лицом Бастера Китона, то есть святого Иеронима, безжалостно всматриваясь в глаза дамы, которую кидало то в жар, то в холод, а горло сдавливали спазмы. Впрочем, больше мы ее у нас дома не видели. Примечание. Грета Гарбо, настоящее имя Грета Густавсон, годы жизни 1905-1990, шведская американская актриса. Рудольф Валентино, годы жизни 1895-1926, и Пола Негри, настоящее имя Барбара Халупец, годы жизни 1897-1987, американские кинозвезды, секс-символы 1920-х годов. Лилиан Даяна Гиш, годы жизни 1893-1993, американская киноактриса. Уильям Кларк Гейбл, годы жизни 1901-1960, и Эрол Флинн, годы жизни 1907-1959, американские киноактеры, голливудские секс-символы 1930-1940-х годов. Бастер Китон, годы жизни 1895-1966, один из величайших комических актеров немого кино. Конец примечаний. Что сегодня вечером по телевизору? Трамвай желания. Не буду смотреть. Сегодня по радио Шопен. Помню, как мы с Юликом ездили на трамвае, а он мне кричал с другого конца вагона: «Иди ко мне, душа моя!» Или еще что-нибудь такое в старопольском стиле. А все смотрели на нас. У Хмелевской тоже был один такой, который польский язык изучал по допотопной Библии Вуйка. И очень было смешно. Примечание. Один из первых канонических переводов Библии на польский язык, сделанный Якубом Вуйком в конце XVI века. Конец примечания. Впрочем, в Лисове тоже лежала на столе Библия Вуйка с прекрасными иллюстрациями Гюстава Доре, на которых были ангелы, пророки, патриархи. «И что с ней стало?» — задаю сакраментальный вопрос. «Тонкая бумага — прекрасный материал для самокруток из махорки. Советы забрали». Один из друзей Юлика рассказал мне, как они однажды, будучи в сильном подпитии, все же добрались вместе до его квартиры. Им открыла служанка. Парень был сильно выпивший и что-то ей стал говорить, но Юлик его прервал. «Что ты разговариваешь с ней? Что она понимает во французской литературе?» «Это служанка, уж не знаю, то ли из мести, то ли из лучших чувств, расставила все его книжное собрание исключительно по цвету и размеру. Книги с фиолетовыми обложками от больших до маленьких, синими обложками от больших до маленьких, зелеными тоже так же и так далее. Он, наверное, месяц потратил, пока не привел все в порядок. В конце концов, я сделалась уже совсем официальной невестой. Юлик регулярно водил меня в «Зодиак», одно из любимейших кафе литераторов, где я однажды пережила свою минуту славы, когда вошел Гамбрович и, метя прямо в меня вытянутым пальцем на конце своей вытянутой руки, крикнул с порога на весь зал: «Кто же, кто эта прекрасная куксистка?» Примечание. Витольд Гамбрович, годы жизни 1904-1969, польский писатель. Конец примечания. Юлик потом неделю ходил гоголем. В другой раз сидим, а тут Павлик Герц. Прекрасный, как молодой Рамзес, стройный, с большими черными глазами, с волосами цвета вороного крыла, да ко всему бледная цвета слоновой кости кожа, Одним словом, явление. Примечание. Павел Герц. Годы жизни 1918-2001. Польский писатель, поэт, переводчик и издатель. Конец примечания. Ходил, виляя бедрами и просачиваясь между стульями через весь зодиак. Тут он идет к телефону и говорит в трубку, так громко, чтобы все его слышали. Ну, просто все. «Ярослав!» «Ах, боже мой! Кто еще на этом свете может так безукоризненно произнести «Л» в слове «Ярослав», как это делает моя бабушка? «Приходи ко мне сегодня вечером. Моя новая пижама так красива. Ты должен видеть меня в ней. Обязательно!» А на следующий день в «Литературных ведомостях» в разделе «Светской хроники» три строчки из какого-то стишка. Бабушка очки надела, на Павлушу поглядела и сказала «Фи!». И никто не знал, о чем, собственно, речь, кроме горстки завсегдатаев зодиака и их знакомых. «А араукария?» «Ну да, коль скоро речь о тех местах, куда меня водил Юлик, надо рассказать и об этом». В качестве очень официальной невесты, хотя отец продолжал противиться свадьбе. Он хотел, чтобы я сначала получила высшее образование. Юлик представлял меня своей семье, в том числе графьям Красинским. И вот там... Прежде чем я успела хоть что-нибудь сказать, я задела столик на высокой ножке. Заметьте, исключительно по-идиотски расположенный. Но скажи, что нет, ведь у самого порога. А на том столике стояла... Араукария. Не смог я сдержаться и не произнести этого слова. Его вкус напоминает такие слова, как марабут, Камасутра, энкаустика или тарквиния. Вот-вот, араукария. Я, конечно, допустила страшную оплошность. Столкнула араукарию со столика, и все бы ничего. Только следующий мой ляп был еще более непростительным. Я соколом ринулась за падающим растением и поймала его на лету, вместо того, чтобы позволить цветку спокойно упасть на пол и сломаться, а горшку разбиться на мелкие кусочки и усыпать весь пол землей. Потом меня представили тетушкам, которые, пересыпая с мешками ни к чему не обязывавший разговор, смотрели на меня, как на марсианку. Потом был обед, а на десерт — изумительный крем-брюле, который мне так понравился, что я осмелилась попросить добавки. Раз уж араукарий так сделала свое дело, низвергнув меня с позиции в обществе, подумала я, съем хотя бы еще одну порцию. А после добавки оказалось, что у меня немножечко, ну совсем чуточку, кружится голова. В том крем-брюле оказалось слишком много ликера. Юлик умолял меня больше не просить добавки, и вечер быстро, словно общество гнало его по мелам, пришел к своему завершению.